Мужчины. Для начала придется избавиться от иллюзии. Дело в том, что мужчина, которого неосознанно хотят женщины, не соответствует тому, что женщины хотят хотеть мужа. В этой нестыковке и прячется причина неосознанной агрессии. Давай проясним, зачем женщина нужна здравомыслящему, честному с собой мужчине. Есть два основных пункта. Первый. Женщина нужна мужчине как любимая сексуальная игрушка. Почти все остальное — допы. Это необходимо просто принять как факт. Это не только естественно, но и разумно. Если у тебя нет сексуальной власти над мужем, то ситуации ты не управляешь. На температуру в отношениях не влияешь и являешься для мужчины объектом, на который он переносит теплые или, наоборот, конфликтные чувства к маме. Или другом, рискующим превратиться во врага. Так как постель не сможет вывести из неизбежных в отношениях конфликтов, как в случае с парами, где женщина этой властью обладает. Нормальный, здоровый, честный с собой мужчина не женится для того, чтобы иметь возможность о ком-то заботиться, укрывая пледиком и целуя в макушку при каждой возможности. У него, в принципе, нет такой склонности. Не надо от него этого даже хотеть. Честной с собой женщине этого тоже не нужно. Но честных мало. И если ты не можешь похудеть, значит, во многом боишься себе признаться. Вторая. Женщина — это статус мужчины. И то, как она выглядит, очень важно. Она может как поднять мужчину и его статус, так и уронить его на землю, возможно, даже в лужу. Все и всегда смотрят на то, какая женщина рядом с мужчиной. И ты смотришь, и именно так оцениваешь мужчин. Следовательно, твоя агрессия проявляется к нему в том, что ты роняешь его статус. Если не учитывать эту реализацию скрытой агрессии, то при снижении веса перекрывается выдох зла, ты можешь почувствовать раздражение по отношению к мужу, но он хороший, и ты хорошая. А испытывать ненависть к мужу нехорошо. Агрессия опять вытесняется отрицанием и выходит привычным для себя способом. Ты начинаешь превращаться в упитанную и рыхлую домашнюю бабу, ту, которой твой мужчина достоин. Вес растет, раздражение падает, и ты опять хорошая. «Все», в кавычках, «налаживается».